Матерь Агни-йоги. Профилактика в медицине понимается довольно правильно, но в области духа понимание это отсутствует. Обращаются за помощью тогда, когда вред уже нанесен, вместо того, чтобы применить профилактику духовного порядка и утверждать постоянно такое состояние сознания, когда все, даже самые ярые попытки тьмы, разбиваются о защитную заградительную сеть, насыщенную и усиленную посылаемым в нее лучом. Темные стрелы будут метаться по-прежнему, но щит света, поднятый крепкой рукой, не пропустит ни одной. Именно в моменты относительного покоя, когда кажется, что все обстоит хорошо, особенно надо усиливать зоркость и особенно прочно держать постоянную связь с учителем. Поздно взывать о помощи, когда по неосмотрительности или успокоению удар уже нанесен. Профилактика духа сейчас необходима как никогда.